Глава 33. Город Астер и его злачные места. Кросс заявился вскоре, принеся, конечно же, с собой кувшинчик с пивом, протянул мне. Пришлось отказаться, пить уже не хочется. А внизу тишина. Слуги все скребут пол, очищают кровь и все остальное. Теперь Мортенс никогда не примет таких опасных гостей. Ведь на пару месяцев точно порушили работу трактира и сдачу комнат. До высокой ярмарки в середине лета точно. Потом уже подзабудут про побоище. Да и мест всегда не хватает в такое время, — предположил Кросс. Хотелось мне спросить, какой сейчас месяц и время года. В часах я уже немного понимаю, и днях недели тоже. Но все же промолчал. Не стоит и дальше удивлять гильдию такими вопросами. Еще поймут, что я, ну, совсем не местный. Пока дальше не интересуется, значит, есть ко мне интерес. Нужен я для чего-то. В разовый интерес только для торгов и подсчетов не очень верится. Есть еще что-то ко мне у Альса и гильдии. Так прямо обласкали, что, понимаешь, придется заплатить за это. Серьезно заплатить. Как бы не хотелось отказаться от предложения Альса, деться мне пока некуда. Да и сам Астер мне уже нравится серьезно. Уверен, что в землях, оставшихся при власти дворян, такого разумно устроенного города не сыскать. А в Черноземье других городов пока не имеется. Девка говорит, остались только мы с тобой и певица в своей комнате. С сильным сотрясением тошнит ее постоянно. Досталось ей. Жаль, девку красивая и голос необыкновенный. Пройдемся сегодня по местным девицам. Покажешь, что к чему. Решаю я переменить тему разговора, а то еще предложат помочь одинокой красавице. Есть у Кросса интерес к Грите, нормальный мужской интерес, как у большинства мужиков, к женщине редкой красоты. У меня тоже есть, хоть и много от нее проблем, но интересный вариант. Для местного средневековья вообще эксклюзивный. Я с большим удовольствием вспомнил нашу ночь в ее комнате, красивое тело на простынях. Снова захотелось повторить наше свидание. И повторять еще много лет. Поэтому лучше отвлечься и посмотреть, что предлагает местная сфера услуг в эротическом плане. Это мне не особенно интересно, но есть повод прогуляться по городу с Кроссом, досмотреть те части города, в которых еще не был. Кросс сразу же позабыл о болеющей певице, принялся предлагать варианты с женским вниманием. Я попросил начать с порта и пойти влево, чтобы пройтись по той стороне, по которой наш караван въехал в Астер. Мы проехали по тому краю в темноте, и в памяти ровным счетом ничего не отложилось. Пока день еще не перевалил за половину, мы вышли прогуляться и освежить мои впечатления от города. Я уже привык к присутствию бесшабашного, но вместе с тем и продуманного приятеля. Поэтому как-то тоскую, что завтра придется остаться окончательно одному, поэтому хочу побольше узнать о городе с его точки зрения. Сам-то я уже присмотрел пару лавок, где торгуют книгами, настоящей бумагой из местного льна, отдельными листами и пищими принадлежностями. Также места, где можно одеться в цивильное и сшить обувь на заказ. В этих лавках Кросс мне совсем не советчик. Он носит все вещи от гильдии и не видит смысла расширять гардероб. Тем более тратить деньги, когда еще не все пиво выпито. Но пока я хочу вместе с ним обойти весь город своими ногами, чтобы получить полное представление о месте, где пройдет теперь часть моей новой жизни, если не вся жизнь. Такой весьма печальный вариант тоже присутствует в моих раскладах. Поэтому Кросс беспощадно оторван от трактирных радостей и отправлен шагать по нагретым улицам города в юго-восточном направлении. Здесь дома населены гораздо более плотно, чем со стороны речных ворот. Стена города оказалась недалеко от трактира Мортенса и служит основой для многочисленных мастерских по камню. Там делают блоки для домов и стен, ровные плиты для мостовых, еще брусчатку. В городской части уже обрабатывают камень для изделий подороже. Крупное производство находится снаружи, куда проще доставлять камни и песчаник с разрабатываемой скалы справа от гавани. Логистика на высоте, шума в городе поменьше с пылью и грязью. С этой стороны лавки уже пореже стоят, все же вредное производство. Вдоль стены мы дошли до каменных ворот, где тоже находится пост стражи. Стражники нашлись не на воротах, а на площадке над ними. Присматривают за всем движением в районе и могут опустить решетку в случае необходимости. Каменотесы постоянно завозят в город обработанные глыбы и в запыленной одежде ходят туда-обратно. Кросс со всеми перездоровался. Известный и сильно популярный все же он персонаж в городе. Вскоре мы прошли вдоль городской стены, крепостной ее опять язык не поворачивается назвать. Все же несерьезная она для обороны города от приступов. Мы дошли до портовых ворот, через которые вышли в город. Там прошлись по внешней, правой причальной стенке, где во внутренней части гавани грузятся в основном двухмачтовые шхуны. С наружной стороны пришвартованы рыбацкие суденышки, сейчас ожидающие ночного лова. За городской стеной на плоском берегу сушатся сети и прочие снасти, а также вялится рыба в несметном количестве. Кросс пояснил, что рыба и продукты из нее – важная часть благосостояния города. Торговля ведется со всеми близлежащими землями и обеспечивает треть доходов порта, а значит и Астера. «А что же два княжества за северными Нагорьями?» – пришлось спросить мне. «Гардия и Муклен. Как у них обстоит с рыбой?» «Ты это... потише», — одернул меня Кросс. «Какие княжества?» «Королевства там были. Их уже почти 150 лет нет. Там такие же городские советы все решают. Дворяне, кто не погиб, в Астрии спаслись еще тогда. Рыбы там ловят, но народу явно поменьше осталось после зимы. Пешком спаслось совсем немного люда. Вот типа привычнее они к холодам, чем мы». Многие остались переждать снег и мороз в своих домах. Им-то идти совсем далеко до южных земель. Так что крыс у них гораздо побольше нашего. Люди только один город, столицу, да земли рядом с ним отвоевали, пока более-менее. Это в Гардии. Муклен, по слухам, полностью окружен крысами и падет в скором времени. Что с тем государством, что в горах, вообще неизвестно доподлинно. Да опять ляпнул, не думая. Хорошо, Кросс уже привык к моим промахам. По пути попалось нам симпатичное здание в порту, небольшое, но трехэтажное, с железной оградой. У входа висит фиолетовый флаг. На первом этаже имеется корчма с вывеской, изображающая моряка с закрученными усами и рыжим коком, торчащим из-под залихватски сдвинутого назад местного морского головного убора. «Веселый моряк. Так называется заведение. Корчма работает с вечера. Кормит хорошо», — заметив мой интерес, пояснил Кросс. «А вот те пухлые тетки, которые сидят на балконах в халатах, значит, и есть те самые прелестницы, продающие любовь морякам», — сразу догадался я. «Они самые душевные и дешевые», — весело пояснил приятель. «По 2 серебрушки за подход. Платишь деньги хозяйке, получаешь от нее жетон и поднимаешься наверх, присматриваешь себе милую, ей же оставляешь жетон за любовь. Все просто и проверено работает». Это самое дешевое заведение. В основном уже пожилые девки заменяют свежесть душевностью и опытом. И мы двинулись дальше, забирая к левой городской стене. Пройдя мимо склада гильдии, куда предстоит явиться Кроссу завтра утром, мы подошли к похожему заявлению через 500 метров и остановились около калитки. «Сюда наши ходят. Здесь есть уже и молодые деревенские девки. Не очень, правда, казистые. Большинство работниц по 25-35 лет. Здесь цена вопроса повыше. 3 дана. Заведение подороже и получше. Работница посвежее». «Слушай, Кросс, а как вообще бордели появились? Всегда были? И при магах?» — полюбопытствовал я. «Всегда были. Маги считали их полезным делом, чтобы одинокие мужики могли снять напряжение, чтобы не было смертоубийств из-за девок. Но до беды таких заведений работало поменьше. 6 домов на весь город со 120 000 народа. И еще 400 000 в Черноземье жили. Заведения считались недешевыми. Маги сами регулировали количество заведений и работниц в них. Девок проверяли лекари каждый день, чтобы заразу не разносили. Бывало, самых симпатичных забирали к себе на север для развлечений своих. Некоторые потом богатыми возвращались, некоторые не возвращались. Но язык за зубами все держали, серьезных там воспитывали», — подробно объяснил мне приятель. «Что же стало с магами? И откуда пришла беда?» Пришло время попытать Кросса вопросами. Мы зашли в бордель опять с фиолетовым флагом на входе и присели в зале таверны, взяв по паре пива. Не спеша попиваем, пока труженицы эротического фронта кружат неподалеку, активно не приставая. Только принимают томные раскрепощенные позы, бросают приглашающие взгляды и призывно посматривают. При ближайшем рассмотрении все оказалось не так печально, как в первом заведении. Пожалуй, после месяца в лесу можно положить глаз на парочку девиц посвежее и обычной внешности. Но я надеюсь, что так меня не припрет. Кросс же быстро промочил горло первой кружкой и принялся не спеша за вторую. Но вокруг посматривает с определенным интересом. Пиво местное вообще напоминает квас с градусами, может всего максимум до 3% алкоголя. Жажду хорошо утоляет, особенно если только из погреба холодненькое приносят. Такая дешевизна пива обуславливается дешевым производством. Выдерживают его недолго, похоже, пару недель, и сразу пускают в продажу в больших под 50 литров деревянных бочонках. Прислуге приходится много таскать бочонки вниз, в погреб и обратно за стойку. Поэтому на бочонках сделаны специальные ушки, чтобы просовывать палку, за которую удобно держаться при транспортировке тары. Весь этот процесс проходит у меня перед глазами. Подъехала подвода с грузом пива для борделя. Крепкие парни, доставившие пенный товар, сноровисто освобождают место на подводе и сами сносят бочонки в погреб. Мужик за стойкой считает количество, делает пометки на чем-то лежащем перед ним. Мне стало интересно, на чем же он пишет. Я даже встал и подошел к нему посмотреть, только спросил про туалет. Мужик недоуменно глянул на меня и кивнул в сторону деревянной двери у себя за спиной. Я и прошел, заметив вощеную дощечку перед ним. Он также пишет на воске заостренной палочкой. Облегчившись, я вернулся за стол. Подводы, еще груженные наполовину, выезжают со двора. Дела с размахом ведутся. Видно, что спрос на пиво большой и стабильный, раз производители осуществляют доставку подводами, да еще со своими грузчиками. Парни с подводы выглядят довольными жизнью, весело шутят и с мужиком за стойкой, и с девицами за столами, и вообще производят впечатление людей без проблем. Что-то в нашей истории про Средневековье все явно описано победнее и поплоше. Вроде как все за еду вкалывали по 16 часов без продыху. Что ни говори о великих магах, а жизнь простого народа они разительно поменяли в лучшую сторону. И как раз после таких мыслей Кросс и подтвердил мои выводы независимым суждением. «Что стало с магами?» — задумчиво повторил он мой вопрос, говоря в полголоса и бдительно посматривая по сторонам. «Да никто точно не знает. До зимы они управляли землями и городами через своих людей, представлявших кворум магов в каждом крупном городе и державших связь через скоши между собой. Работала целая сеть людей для связи. Скоши там стояли большие, человеку в одиночку трудно поднять. Раз в месяц приезжала подвода с младшим магом и помощниками. На самой подводе привозили магические камни, очень большие, и заряжали скоши. Так и шло управление землями от самого севера, где стояли башни великих магов по скошам до границы с Астрией. Я, честно говоря, удивлен таким управлением огромными территориями и, конечно, не преминул спросить Кросса. То есть маги совсем не содержали гарнизоны по всем землям? Вообще войск не держали. Только немного людей при советах городов, монетных дворах и при скошах. Все оказалось так построено, что бунтовать против их власти выходило бессмысленно. И никому, кроме выживших дворян в Астрии, не нужно и просто невыгодно. Интересно, и как маги этого добились? С трудом я могу поверить в такое. Очень просто. Только перейдя границу с небольшой армией, они везде разослали подготовленных людей. Те и рассказали, что на время войны налоги будут для всех 1/7 от доходов, а после войны — 1/8. Ты понимаешь, что дворяне и землевладельцы брали от 1/2 до 3/4 дохода крестьян и ремесленников, забирали все, обрекая часто на голодную смерть. А тут такие обещания, — подытожил я. Да, как не пугали дворяне, что маги едят детей, а всех живых превратят в ходячих мертвецов, они оказались обречены. Их храбрые, но плохо управляемые войска оказались полностью беззащитны от магических ударов. Небольшое крепкое войско северян не давало коннице дворян добраться до магов в прямом бою. Задерживало всадников и подставляло под удары. Маги везли с собой огромные камни на подводах, заряженные доверху магией. Так они могли по очереди восстанавливать силы, прикасаясь к камням. Эти камни решили исход войны, ибо маги все-таки не обладали сами по себе какой-то огромной силой. Подловить на отдыхе войско магов тоже не удалось. Они окружали лагерь кругом из подвод, делая с помощью деревянных щитов настоящую крепость, да и дозорные со скошами выставлялись всегда. Отравить тоже не получилось. Маги проверяли всю воду и легко находили зараженную. Услышав про крепость из подвод, я вспомнил гуситов-таборитов и задумался снова, не с земли ли эти маги сюда пришли. Хотя на нашей планете не имеется магов в настоящем смысле этого слова. Но, может, люди и не все знают о своем мире, а маги просто умело скрываются? Мир вроде наш не богат магической энергией, а про заряженные камни на подводах я никогда не слышал. Пока не увижу когда-нибудь бывших местных властителей и не поговорю с ними, до тех пор буду сомневаться и надеяться на возвращение в свой мир. Кросс вопросительно посмотрел на меня, ожидая, когда я выйду из раздумий и дам знак, что готов слушать дальше. Только я собрался снова спрашивать, как за спиной Кросса нарисовался довольный Понс. «Так и знал, что найду вас здесь», — хитро прищурился охотник и положил руку на плечо друга. «Собирайся, парень. Астеру нужны твои крепкие руки и копье в них». Кросс пододвинул стул рядом. «Выпей с нами пивка. Может, и не скоро теперь вернешься в город. Чего нас искать? Мы недавно мимо склада прошли и видели нас точно, парни. Вот ты и нашел сразу». Понс не стал торопить приятеля, присел рядом и сходу выдал кружку. Кросс тем временем заказал еще 4 кружки пива и перекусить, потом подколол Понса. «Рад, небось, побывать снова в борделе, хоть и прожужжал мне все уши о семейном счастье». Охотник не стал спорить и вспомнил старые добрые денечки, когда он с еще совсем молодым Кроссом бывали здесь частенько. Только теперь ни-ни, он не такой. Но Кросс не унимается. «Теперь ты денег побольше получать будешь. Может, и сюда зайдешь. Не все ж серебро жене отдавать». «Женишься, узнаешь», — отмахнулся Понс. «Молод еще, чтоб господину охотнику советы давать». Тут он обратил внимание на меня. «Зайди на склад. Город рассчитался за меч и кольчугу и выплатил за крыс. Получи свою долю». И добавил. «Счастливчик, ты-то уже в отставке после 2 месяцев службы. Рос, ты хотел бы так?» «Нет», — отрицательно мотнул головой парень, — «я еще не все свое отходил. Но когда буду в твоем возрасте, подумаю». «Да это через 3 года будет, трепло». 3 года в нашем деле — это много, старина Понс», — философски ответил Кросс. Тут уже я решил спросить про планы парней и что за срочность выдергивать Кросса из отпуска. «Да какие планы? Сейчас на склад. Соберемся и в путь. Зачем, сам не знаю. Нас ждут сторожки. Пойдем, Кросс, пора». Технично съехал с вопроса Понс. Как я и предвидел, честно говоря. Кросс торопливо допил обе кружки, расплатился и вышел на улицу. Мы с охотником вышли следом и скоро уже входим в здание склада. Кросс, дурачась, крикнул. «Внимание! Господин почетный отставник среди нас! Приветствуем его!» Парни, кто ночевал в городе, окружили нас, здороваясь, радуясь встрече. Вскоре я в кондейке хранителя получил свои 33 серебрушки, как в библейской истории. Но, честно говоря, там не ровно 33, а 33,5 дана, а угрызения совести меня не мучают нисколько. Кошель опять потяжелел и сильно оттягивает пояс. Пора немного потратиться. Попрощался с гильдейскими, направился в обувную лавку, заказал 2 пары обуви, сапоги из мягкой кожи на зиму и невысокие туфли по местной моде. Пару легких шлепок с открытыми пальцами для комфортной жизни в жаркий период купил сразу. За них отдал 8 серебра со скидкой. За сапоги запросили 35 серебра и за туфли 15. Оставил задаток и договорился, что сам заберу через 3 дня. Сразу переоделся в шлепки. Походные мокасины еще пару закинул в любезно предоставленный серьезному клиенту полотняный мешок. Ногам на воздухе стало гораздо приятнее. Пошиты грамотно из отходов кожи, всяких лоскутков и выглядят симпатично. Как раз все серебро за трофеи с удачной стычки отдал. За часть трофеев. Удачной можно считать ту схватку, в которой ты выжил и не покалечен, даже если и не победили в итоге. Одеться уже не успел, присмотренная лавка закрылась. Да уже все торговые лавки закрылись, только торговля продуктами еще вяло продолжается. Я зашел по дороге в трактир в свое новое жилье, оставил мешок и предупредил Клою, что завтра перееду в свою комнату. Заодно познакомился с ее мужем, крепким мужиком по имени Трон. Трон оказался компанейским парнем и под недовольным взглядом жены сразу предложил отметить мой переезд. Я не нашел повода отказаться, мы с ним присели на кухне, куда Клоя принесла блюдо с жареными плодами репы, закусить те несколько стопок ресы, которые мы приговорили с Троном. Поговорили о том, о сём. Хозяин рассказал последние новости, которые узнал в поездке к рудникам на скалистом Нагорье. Ничего особо интересного. Старый Хон продал свой трактир на перекрестке трех путей. Тройка торжан пытались бежать, убив охранника, были пойманы, и теперь тот, кто убил, жарится на солнце на решетке около казарм, умереть быстро ему не дадут. Оставшиеся двое выпороты до полусмерти и отправлены в рудник, умереть или выжить. Да, тяжелые новости у хозяина про непростую жизнь в Черноземье, особенно для нарушителей закона. Мои рассказы тоже не легче. Бой на опушке, пятеро погибших и умерших от ран охотников. Почти шесть десятков убитых крыс явно потрясли его. Чтобы крысы собирались в огромные банды, опытный возчик никогда не слышал. Теперь явно помрачнел, представив встречу своего обоза с такой бандой. Я повторил, что всех крыс перебили, и не стал рассказывать про новых северных и про хорошую организацию банды Мечника из Коши. Возчик и так скоро узнает последние новости о нападении на караван гильдии. Пока же окажется самым знающим среди знакомых, и ко мне отношение будет хорошее, как к источнику проверенной информации. Заодно просветил трона и обойни у Мортенса в надежде, что он знает, как поступили с задержанными. Однако он только приехал в город и еще не в курсе произошедшего. Хотя мнение у него нашлось. Опытный мужик все же. Сказал, что насильника, избившего певицу, отправят на 2-3 года в каменоломни. Только аристократ точно работать не захочет, как прочие, судьба его будет печальна. Но могут и отпустить, если семья сможет договориться с Гритой и повлиять на совет Астера. Второго точно отпустят, может и без штрафа, ибо ничего криминального он не успел совершить, хотя и собирался. Тем более он мог бы потребовать возмещения от музыканта, если бы тот остался жив. Так мы посидели с полчаса, я поспешил на ужин к Мортенсу уже хорошо знакомой дорогой. Выходя из ворот, прикрытых к вечеру, как уже местный житель попрощался с компанией, сидевшей за общим столом во дворе дома. Прямо пахнуло таким вот ощущением безопасности и спокойствия. Вот так посидеть вечером с приятелями, попивая пиво, или просто в воду, неспешно травя нить беседы. Обязательно стану завсегдатаем таких встреч за столом. Научу соседей хотя бы игре в шашки.